Большой ученый, депутат Верховного Совета. Умная, добрая, справедливая, на чужую беду отзывчивая. Тебе повезло, что направили к Щегловой. А жаль. Почему? Я бы шефство над тобой взял. Еще чего? Я пожала плечами. Не то слово, конечно, ты самостоятельная девушка. Но все-таки одна сиротка. Я бы и заступился в случае чего. Защиту тебе оказал. Но если к Щегловой, так она сама в обиду не даст. Не так я беспомощна, как вам кажусь. А почему ты меня на «вы» зовешь? Ты, говорят, только близким. Харитон задумчиво смотрел на меня. А кто знает, может, еще и пригожусь тебе, сказал этот странный человек. Во Владивостоке я тепло распрощалась со своими попутчиками. Старички дали мне свой адрес на случай, если придется заночевать во Владивостоке. Просили написать, как устроюсь. А мы с Чугуновым сразу направились на морской вокзал. Поставив меня в очередь в кассе, Харитон зачем-то пошел в контору, откуда вернулся сияющий, схватил мой и свой чемодан и, скомандовав «пошли», быстро направился к причалам. «Везучая ты!» — сообщил он на ходу. «А соль сегодня отходит в 6 вечера. Это бывший китолов, а теперь будет ихнее судно экспериментальной станции. Будут еще ремонтировать да переделывать его из китолова в научно-исследовательское. Ты же к ним едешь работать, заберут. Может, и меня заодно, если место в кубрике найдется. Капитан там коряк. Мировой парень, Никита Алексеевич Ича, добряк. Но всем заправляет Иннокентий Щеглов. Молодой, острогий. Как раз сын Щегловой, которой ты едешь работать. Так может, неловко? Скажут, билета жалко купить. Иди тебе, говорят, богачка какая. Пассажирские-то пароходы у нас не останавливаются. Пришлось идти, а вернее бежать. Так как едва я переходила на нормальный шаг, Харитон, высокий и жилистый, стремительно удалялся с обоими чемоданами. Я запыхалась, в легких саднило, ветер горячий и соленый развивал волосы, закрывая глаза, лицо. Мимо проносились причалы, корабли, люди, машины. Полнеба загораживали краны. Шла погрузка, разгрузка. Остро пахло морем и бензином. А когда я совсем уж задохнулась, перед нами предстала Асоль. Кораблей я видела множество, ведь отдыхать мы с отцом ездили только к морю. Но такого красивого, изящного кораблика я не видела еще никогда. На фоне огромных океанских судов, танкеров, рефрижераторов, теплоходов, рыбопромысловых плавучих баз, пассажирских лайнеров, толпящихся у владивостокских причалов и на рейде, а соль выглядела почти игрушечной. Я остановилась как вкопанная, забыв и о Харитоне, и обо всем на свете, и, как говорится, пожирала глазами кораблик. Белоснежный корпус, только алые выпуклые буквы, а соль, белая палуба, белые высокие мачты. Но что меня поразило? Сама линия очертания судна, пропорциональность всех его частей, непередаваемое изящество всего облика. Бегущие в вышине облака то заслоняли солнце, и на кораблик ложилась тень, то расступались, и тогда на Асоль проливалось солнце. Поразил меня и флаг. Никогда не видела такого. 7 звезд на синем фоне. Затем я почувствовала чей-то взгляд и невольно обернулась. На палубе стоял Иннокентий Щеглов. Да, я его сразу узнала и с любопытством смотрел на меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом к нему подошел Харитон и стал что-то говорить, указывая в мою сторону. Видимо, просил, чтобы меня взяли на борт. Мне стало неловко, и я, отвернувшись, села на чемодан.